В 1756 году Бутурлин получает фельдмаршалский жезл. В 1760 возводится вместе с потомством в графское Российской империи достоинство. Я сидела около него и почувствовала, что это слово не пройдет без пересудов и толков, и покраснела за него. Бутурлин замолчал. За этим столом было несколько человек, принадлежавших большому двору. Три четверти ничего не слыхали, будучи слишком далеко. Но Бутурлин передал это императрице, которая велела сказать своим придворным, чтобы они не являлись больше к столу великого князя. А последнему, что раз он не умеет принимать своих гостей, то они к нему ходить не будут. Бутурлин никогда не мог забыть этого слова, и незадолго до своей смерти, бывшей в 1767 году, он еще говорил мне: «Помните ли вы приключения в царском селе, когда великий князь назвал меня за столом публично сокиным сыном?» Вот результат, который часто влечет за собой нескромное слово, сказанное неосторожно. Оно никогда не изглаживается, а то слово в конце концов было просто опрометчивостью молодого человека, увлеченного опьянением веселья и вынужденного необходимостью бывать в дурном обществе, которым окружили его дорогая тетушка и ее приспешники. Таким образом, этот юноша на самом деле должен был возбуждать более жалости, чем злопамятство. В течение 11 дней, проведенных в царском селе, я два раза в день выезжала в одноколке и стреляла птиц. Это пребывание в царском селе и весенний воздух принесли мне большую пользу. После чего мы возвратились в город, откуда в конце мая императрица приказала нам следовать за нею в гостилице, имение графа Разумовского, ее тогдашнего фаворита. Мы там уже были в течение Великого Поста и облюбовали деревянный домик, от которого шла Катальная гора. Граф Разумовский думал сделать нам подарок, поместив нас в этом домике, откуда был прекрасный вид и где был сухой воздух. Мы были очень довольны таким порядком. Верхний этаж, который мы занимали, заключал в себе, кроме лестницы, маленькую залу и три комнаты. Мы спали в одной, Крузе в другой, а великий князь одевался в третьей. Чеглакова и остальная часть нашей свиты помещались внизу, частью в доме, частью в палатках вокруг этого домика. Тогда уезжал Бретлах, посол Венского двора. В знак отличия императрица разрешила ему заехать сюда, так как это имение было ему почти по дороге, и чтобы принять его, она приказала всем дамам надеть на полуюбки из китового уса короткие юбки розового цвета с еще более короткими казакинами из белой тафты и белые шляпы, подбитые розовой тафтой, поднятые с двух сторон и спускающиеся на глаза. Окутанные таким образом, мы походили на сумасшедших, но это было из послушания. Гуляли, играли и ужинали до 6 часов утра 25 мая, когда Бретлах откланялся, и мы пошли спать очень уставшие. Я крепко спала, когда в 8 часов утра разбудил меня голос Щеглакова. Он взломал замок стеклянной двери комнаты, в которой мы спали, и, войдя, поспешно откинул занавесы в ногах у постели и сказал, чтобы мы скорее вставали, потому что фундамент дома опускается. Великий князь одним прыжком очутился у двери, я же стала расспрашивать у Чеглакова, что это значит, так как не имела понятия и не знала, была ли тут опасность или нет. Он повторил мне, чтобы я скорее вставала, и что он не выйдет без меня из этого дома. Я просила его выйти, чтобы иметь возможность встать. Он это исполнил. Я оделась довольно скоро. Я надела чулки, юбку, верхнюю юбку и пошла будить Крузы, которая крепко спала в другой комнате и о которой никто не подумал. Я подождала, пока она встала и окуталась, взяла еще шубку и сказала ей: «Идем, выйдем». Только произнесла я эти слова и занесла ногу через порог комнаты Крузы, как мы услышали шум, подобный тому, какой производит линейное судно, спускаясь с верфи. Крузе закричала: «Это землетрясение!» Мы хотели ускорить шаги, но только успели мы сделать шага 3-4, как пол, по которому мы шли, начал двигаться подобно волнам на море в бурную погоду, вследствие чего Крузе, я и прибежавшая горничная повалились все трое на этот содрогающийся пол с такой силой, что причинили себе немало ушибов.